Ай-яй-яй. Присаживайтесь, Скотт. Он показал на модерновый хромово-кожаный стул, похожий на крыло небольшого разбившегося самолета. Стоил он, наверное, не менее 300. Кабинет, в котором мы находились, был раза в 4 больше других здешних комнат, и в нем уже собралось 9-10 человек. Они сидели на сломанных крыльях у длинного стола, а потом появились еще двое. Я спросил Эдамса: «Полагаю, вы знаете, что я работаю на мамзель?» Он кивнул. «А что вас интересует?» «Зоу Авилла». «Я так и думал. Копы уже побывали тут и расспрашивали об этой женщине». Он опять нервно взглянул на свои часы и сказал мне: «Займусь с вами, как только я покончу с этим вопросом. Дело займет не больше минуты». Я пожал плечами, и пока он шел к другому концу стола, сел на предложенный мне стул. Ферн Глетт примостилась рядом, улыбнулась мне и мурлыкнула: «Привет еще раз, привет». «Немного же у нас было времени для...» «Мозговой штурм уже начинается». Эд включил магнитофон. «Поговорим, когда он закончит. Эд требует от нас полной сосредоточенности». Она повернулась и посмотрела на шефа. Эдамс поднялся на небольшой помост, поднятый примерно на фут над полом за дальним концом стола, и встал у мольберта с пачкой больших листов белой бумаги. Взяв кусочек угля, он повернулся лицом к собравшимся. «Разогреемся на мелочевке», — предложил он. «Разомнем мозговые извилины». В его руках появился розовый лифчик, узенькая полоска без бретелек, предназначенная совершенно очевидно для прикрытия лишь нижней части того, что она должна прикрывать. Эд начал. «Нам нужно придумать, изобрести, выжать из себя название для этой штуки или описательные фразы или девиз. Платят за это немного, но название или девиз будут греметь по всей стране. Итак, этот лифчик производит компания Finder, изготовитель тонкого нижнего белья. Это подтягивающий вверх или поддерживающий лифчик, и, как вы можете видеть, специально низко вырезан, чтобы его можно было носить со смелым декольте или платьем без бретелек. Продаваться он будет по цене ниже $5. А если точно, то за $4.99. Он сделал паузу, оглядел присутствующих, потом продолжил. «Итак, я жду названия и девиз для этой штучки. Попытайтесь выжить за 5 минут». Он выжидающе замолк. Я почувствовал интерес к тому, что могло из этого получиться. Вот она, настоящая жизнь, откровенная, лишенная грима, закулисная драма рекламы 20 века. Тишина продержалась не более 5 секунд. Потом молодой парень, сидящий через несколько стульев от меня, произнес: «Пс-пс». Я не нашел в его выдумке ничего поразительного, но, вероятно, я был слишком придирчив. Я откинулся на спинку кресла и слушал. В следующие секунды были произнесены еще 3 названия. «Иностранная помощь», «Вторая порция», «Секрет фирмы». Они, похоже, здорово подогрели остальных. В следующую минуту посыпалось множество названий, слов и фраз с промежутками не более секунды. В комнате нарастала взволнованность, и общая атмосфера захватила даже меня. Кто-то воскликнул: «Космическая станция!» «Нет, пикантная станция!» Охваченный всеобщим энтузиазмом, я прокричал: «Держалки Файндера!» Кто-то произнес: «Двойная титька». Кто-то еще: «Двойной контроль». Женщина на другой стороне стола взвизгнула: «Девиз, сними тяжесть с груди». Я промурлыкал: «Политика бюстов, обман». Потом почти одновременно прозвучало полдюжины названий и фраз, и я воспользовался короткой паузой, чтобы выкрикнуть: «Сюзанна Рёдер!». Никто не отреагировал. Все продолжали бубнить названия и девизы. Наконец Эд поднял вверх обе ладони со свисавшим с одной лифчиком и сказал, ухмыляясь: «Порядок. Неплохо, леди, джентльмены. Я думаю, этого достаточно, вы разогрелись. Теперь мы действительно займемся бизнесом. Мы должны нафантазировать полный комплект для...» Он сделал паузу в несколько секунд для вязчего эффекта. «Обними меня крепче». Выслушав возгласы всеобщего одобрения, Эд продолжил. «Как вы знаете, «Обними меня крепче» — качественно новая базовая модель, призванная привлечь внимание женщин, чуть пополневших, поправившихся, чуть потолстевших, скажем, от блинов с икрой. Тут мы должны расстараться обыграть это утонченно, роскошно, с размахом, под стать высокому качеству. Предназначена для теле- и кинозвезд, для здоровых и богатых, ну, что-то в этом духе. Еще некоторое время он описывал товар, и выходило, что речь идет о последнем слове в области корсетов. Эта штука поддерживает свою хозяйку и снизу, и сверху, и посредине. В заключение Эд постановил. Мы напечатаем это на отдельной полосе в Базар, Vogue, Glamour, Life, Look и так далее. Сегодня нам предстоит сочинить полный набор, который можно было бы преподнести Джипсону. Оглядевшись и взглянув на часы, он поторопил. «Окей, поехали». Тут же кто-то произнес. «Сельфидообразный! Сельфида!» Ферн наклонилась вперед и сказала. «Сельфиден контроль!» Третий подхватил идею, добавил «превосходный» к сельфидену контролю. Тут слова, фразы, строчки и названия посыпались с обеих сторон стола. «Путь к звездам! Заставим это весить!» «Обнимает, как любовник, не плачь по прежней гибкости, обними меня крепче, делает тебя худой, ты хочешь обнять саму себя, в обними меня крепче». По мере того, как со всех сторон сыпалось все больше названий, уголек в руке Эда мелькал по белому ватману, как очумелый. Он нарисовал пару цифр, добавил слова и фразы, потом сорвал первый лист, подержал его в левой руке, перенес некоторые фразы на второй лист, потом смял первый лист. Он добавлял куски фраз, подчеркивал отдельные из них, сорвал еще лист, потом еще один. Наконец Эд повернулся и воздел руки. Этого достаточно. Присутствующие постепенно затихли. Думаю, получилось. «Во всяком случае, на сегодня хватит. Мы это зафиксируем, но я полагаю, что наш результат полностью удовлетворит Джипсона». Он показал пальцем на свои наброски. «Хоть и только наброски, они были хороши. Они будут еще улучшены, особенно после расшифровки магнитофонной записи. Но даже в этом первом приближении я мог вообразить, как привлекательно подадут все это художники агентства». Эд нарисовал тонкими чистыми линиями фигуру стройной женщины с длинными ногами и в корсете, именно в «Обними меня крепче», и даже на рисунке это выглядело соблазнительно. Эд выбрал только несколько слов и фраз и соединил их с легкостью настоящего эксперта. У него получилось... Ради такой гибкости, которая лишит дыхания его, но не тебя. Ради превосходного сельфиденного контроля поднимись под звездному пути к любви, приключению, экстазу в твоем новом «Обними меня крепко». Я вынужден был признать, этот текст позволит продать кучу корсетов. Но при этом я почувствовал тошноту. После нескольких кратких напутственных фраз творцы были отпущены через минуту. В большой комнате остались только Эд, Ферн и я. Итак, с этим покончено. Вы пришли сюда, чтобы выяснить, что мы знаем о Зоавилле, так? Я кивнул, и он продолжил разговор. Серьезный парень, он даже не дождался, когда я закончу свой кивок. Нам она представилась писательницей, якобы желала познакомиться с настоящим рекламным делом. Это ей понадобилось для книги, так она утверждала. Ну, я кое-что показал ей, потом сдал ее с рук на руки, мисс Ферн. Она называлась Зоавилла. Он покачал головой. Она сказала, что ее зовут Гейл Мэннерс. Что именно хотела она узнать, мистер Эдамс? Эд, резко поправил он меня. Ее вопросы казались вполне разумными. Спрашивала она о вещах, которые, я полагаю, вполне могли интересовать писателя. какие у нас заказы, какова техника рекламы, как осуществляется руководство и тому подобное. Я полагаю, ее особо интересовало состояние ваших заказов. Включая и заказ от мамзель. Тогда это было, да и сейчас остается наш заказ номер один. В общем, это не выглядело странным, я имею в виду ее расспросы о мамзель. Теперь же, когда она мертва и все такое, мне кажется, что она была чересчур любопытна. Вы могли бы как-то объяснить ее любопытство? Нет. Может, мисс Ферн сумеет быть вам более полезной? Я повернулся к блондинке. Мы с вами уже говорили о звонках этой женщины в конторе мамзель. Как вы о них узнали? На следующий день мне позвонили из отделения мамзель в Майами. Девушка из этой конторы попросила к телефону меня, то есть Ферн Глэд, и сообщила, что подготовила остальные сведения, о которых я просила. Я не делала никаких звонков и в конце концов сообразила, что эта писательница звонила от моего имени. Тогда я не обратила на это особого внимания. Но когда сегодня утром здесь появилась полиция и показала нам фотографию убитой, я узнала ту женщину, которая пользовалась моим кабинетом, назвавшись писательницей. Так я вспомнила о странном звонке из Майами. Я справилась в нашем коммутаторе, и у них оказались зарегистрированными звонки в другие 5 городов, кроме Майами, где есть отделение мамзель. Тогда я сообщил об этом мистеру Лоуренсу. «Вы знаете, что за сведения подготовили для нее в Майами?» Ферн покачала головой. «Я уже не помню. Может, доходы в отделении Майами?» Ферн заморгала. «Ну да, я припоминаю теперь. А речь шла о прибыли отделения за предыдущую неделю». Ни Ферн, ни Эд никогда не встречали эту женщину до того, как она появилась в агентстве. Еще раньше по требованию полиции были опрошены все служащие агентства с тем же результатом. Через минуту, на протяжении которой Эд трижды посмотрел на часы, я поднялся и поблагодарил их обоих за помощь и отдельно Эда за возможность увидеть, как делается реклама и понять, что заставляет крутиться мир коммерции. Мне уже незачем было торчать тут, и я не мог придумать, о чем еще спросить Эда. Он держал в руке лист ватмана с окончательным вариантом рекламы «Обними меня крепче». Показав на него, я заметил впечатляющая демонстрация. Если хотите знать мнение профана, я скажу, что классная получилась реклама. Он расплылся в улыбке. «Спасибо. По правде говоря, я и сам так считаю. У нас получился вполне убедительный текст. Однако меня интересует одна вещь. Что именно? Вы сами-то верите в это?» «Чего?» Он озадаченно посмотрел на меня. «Верю. Во что?» «Я снова показал на текст рекламы. Вы верите в то, что здесь говорится? Вы думаете, это правда?» «Правда?» Он был совершенно озадачен. «При чем тут это?» Я оставил его в большой комнате, стоящем у длинного стола, окруженного ультрамодными стульями с растерянным и раздраженным видом. Глава 11. Я сидел в машине и размышлял о событиях дня, и мои мысли, естественно, вернулись к недавней стычке с Роем Тобби. Его попытка завладеть силой, частью дохода мамзель, могла быть просто типичным рэкетом. Но оставалась и вероятность того, что мне неизвестна истинная подоплека его действий. Судя по всему, Арк, Флевин и Лемми по его приказу сели мне на хвост сразу после телепрограммы Рэндольфа, в которой по Тобби здорово прошлись. Но лишь после того, как Арк узнал, что я расследую убийство Зоавилла, Тобби велел им убить меня. Некоторое время я раздумывал над этим, потом вытащил из кармана пиджака свою записную книжку и проверил записанные там сведения о Зоавилле. Я планировал посетить дом, в котором она жила, и что-то в ее адресе, улица Вязов, 1346, показалось мне знакомым. С минуту я рыскал по своей памяти, пока не понял, в чем дело. Улица Вязов была одним из тех мест, которые посетил Рой Тоби в тот день, когда я следил за ним. Я поспешно завел двигатель. Задолго до того, как я добрался туда, я уже был уверен, что это именно тот дом, о котором я думал. Я припарковался на другой стороне улицы. Довольно большой дом, розовый от штукатурки. Перед ним зеленая лужайка, обрамленная аккуратно подстриженной живой изгородью. Когда я отслеживал Тобби, он заходил сюда, пробыл около часа, потом поехал стрелять кроликов. Я не проверил, кто живет в этом доме, поскольку тогда мне это казалось неважным. Но теперь это оказалось очень даже важным и интересным. К дому подошел почтальон в форме с кожаной сумкой на плече. Оставив несколько писем в соседнем доме, вернулся на тротуар, поравнялся с номером 1346 и поднялся по ступенькам к двери. Пока он опускал письмо в ящик и возвращался на тротуар, у меня родился вопрос. Сколько лишних миль вынужден вышагивать почтальон за 20 лет работы, чтобы не топтать газоны? Он дошел до угла и скрылся за ним, а я все размышлял, что бы мог значить этот визит почтальона и почему Тобби побывал по этому адресу незадолго до убийства Зоавилла. Он мне клялся и довольно убедительно, что не знает никакой женщины по имени Зоавилла. Раздумывая над этим, я выкурил сигарету. Я знал, что по идее полиция должна была оставить постового в доме. И уже решил пойти попросить его разрешения осмотреть дом, в котором обитала покойная. И тут снова появился почтальон. Это показалось мне странным. Однако я не обратил на него особого внимания. Потом я увидел, что это другой почтальон. Парень был гораздо выше, шире в плечах и, насколько я мог разглядеть, с привлекательной внешностью. Разумеется, бывают и почтальоны высокими, широкоплечими и с привлекательной внешностью, но уж очень этот парень был не похож на почтальона. Да и появление второго почтальона в этом же квартале было более чем необычным. И еще чем-то он показался мне знакомым. Я вылез из машины и начал пересекать улицу, когда почтальон свернул к дому номер 1346 и подошел к почтовому ящику. В руке он держал белый конверт, и я видел, как он опустил его в прорезь. Но потом его фигура полностью загородила ящик. Повернувшись, почтальон зашагал в сторону улицы. Он взглянул на меня, когда мы поравнялись, и я кивнул ему. Очень приятный парень. Вот только черты лица немного жесткие. Да и в целом у него был вид профессионального игрока или телохранителя профсоюзного босса. Выглядел он так, словно не привык улыбаться. Уж мне-то он точно не улыбнулся. После одного взгляда, которым он, казалось, зафиксировал в памяти мою внешность, он поспешил к тротуару. Я был немного озадачен, и в голове у меня начали позвякивать тревожные колокольчики, но только начали. Определенно было что-то странное в этом парне, я это чувствовал, но дошло до меня не сразу. Я стоял у двери номер 1346 и наблюдал, как почтальон быстро дошел до конца улицы Вязов и повернул за угол. Он не остановился ни у одного другого дома в квартале. Вообще-то я не видел также, чтобы он подходил к какому-нибудь дому до номера 1346. Это, собственно говоря, был единственный дом, куда он занес почту. Тут только меня осенило. Это был тот самый парень, который следил за мной из синего империала. Я повернулся к почтовому ящику, открыл его и достал лежавшее там письмо. На конверте было напечатано «Арендатор, улица Вязов, 1346, Лос-Анджелес, Калифорния». Я поднял его повыше и просмотрел на солнце. Если только я не начинал слепнуть, в конверте не было ничего, кроме разве что чистого листка бумаги. Я сунул конверт обратно в ящик и побежал за угол. В полуквартале стоял длинный синий Крайслер Империал. Мой почтальон мчался к нему во всю прыть. Остановившись у машины, он оглянулся как раз в тот момент, когда я припустил в его сторону. Парень рывком распахнул дверцу и стал забираться внутрь. Я выхватил свой кольт и сделал выстрел в воздух, но это не остановило его. Он уже сидел за рулем, а я успел сделать не больше полдюжины шагов и резко рванул с места. Я прищурился против солнца, пытаясь разглядеть номер. Мне это удалось. HRV 076 «Империал», визжа шинами, на полной скорости завернул за угол. Я рванул к своему «Кадиллаку», запрыгнул в него, запустил двигатель, тоже рванул с места и точно так же завернул за угол на визжащих шинах. Через 5 минут я отказался от намерения отыскать синий «Империал» и помчался обратно на улицу Вязов. У двери дома номер 1346 я нажал кнопку звонка. Потом принялся барабанить в дверь, пока она не открылась и в нее не высунулась голова сержанта с мясистым лицом. «Что тут?» «А, Скотт, что ты здесь делаешь?» Это был Кантор, которого я знал уже несколько лет. Я сказал ему: «Телефон здесь еще не отключили?» Он кивнул, и я продолжил: «Позвони в автоинспекцию и узнай, на кого зарегистрирована машина с номером HRV 076. Это очень важно». Он прищурился, потом повернулся и поспешил к телефону в гостиной. Пока он набирал номер, я рассказал, что случилось на моих глазах. Все было проделано очень ловко. Парень подложил пустой конверт и забрал лежавшее в почтовом ящике письмо. Пустой конверт нужен был ему как предлог, чтобы забраться в ящик. И он мог проделать это на глазах у дюжины людей. И хорошо подготовил свой трюк. Но он, должно быть, догадывался, что в доме сидит полицейский, но кто бы заподозрил почтальона в краже почты? Кантор поговорил по телефону, потом положил трубку. Мы выкурили по сигарете, когда зазвонил телефон, и Кантор схватил трубку. Когда он положил ее обратно на рычаг, на его лице было написано изумление. «Ну дела», — сказал он мне. «Этот номер установлен на новом синем Крайслере «Империаль», принадлежащем Дэниелу Брайсу». «Кому?» «Дэну Брайсу. Иногда появляется в Беверли-Хиллз, но обычно обретается в Лас-Вегасе, компании «Общие услуги». Наконец я сообразил, о ком шла речь. Вообще-то, если иметь в виду мой бизнес и его бизнес, даже удивительно, что мы с ним не сталкивались до сих пор. Ведь Дэн Брайс был одним из величайших пройдох». Я поблагодарил сержанта Кантора, взял у него адрес Брайса в Беверли-Хиллз и отправился в путь. Возглавляемая Дэном Брайсом компания «Общие услуги» имела штаб-квартиру в Лас-Вегасе, штат Невада, но у нее был филиал и в Лос-Анджелесе. Она служила прикрытием для нескольких подпольных предприятий для отмывания нелегальных денег, получаемых от наркотиков, вымогательства, крупных ограблений и других подобных дел и их дальнейшего оборота в законном бизнесе. Дэн Брайс был членом преступного синдиката. Было широко известно, что он ненавидит Роя Тобби, который отвечает ему взаимностью. Чем больше я думал обо всех этих фактах и о Зоавилле, тем больше они меня озадачивали. Адрес, который дал Кантор, привел меня в малонаселенный пригород Беверли-Хиллз. Длинное низкое здание типа ранчо, построенное из кирпича, орехового дерева, камня и стекла, стоило не меньше $100 000. Внешне оно напоминало разбившийся космический корабль, который нашел свой последний приют за забором из штакетника. Однако синего Крайслера «Империала» я тут не обнаружил. Оставив машину на подъездной дорожке с черным покрытием, я подошел к двери и позвонил. Ничего. Я постучал. Очевидно, в доме никого не было. И я стал искать способ, как проникнуть в дом Дэна Брайса. Это оказалось нетрудно, ну, в общем-то, как обычно. В багажнике моей машины хранится самое разнообразное оборудование, которое я использую в своей работе, в том числе один очень полезный предмет – кольцо с ключами и отмычками, которые позволяют сравнительно легко проникнуть в любой дом. Всего за 2 минуты я открыл заднюю дверь дома Брайс. Еще через минуту я убедился, что дом пуст. Обстановка свидетельствовала о богатстве хозяина. Картины на стенах, толстые ковры, явно сделанные на заказ мебель, низкая и массивная. У меня создалось впечатление, что кто-то пронесся вихрем по спальне, похватав первое попавшееся под руку. Оно и понятно. Брайс знал, что я его видел у почтового ящика дома Зоу Авилла. Какими бы ни были его оправдания, он таки изъял из ящика письмо, то есть совершил преступление, наказуемое федеральным законом. И я был тому свидетелем. Так что, скорее всего, он постарался скрыться. Вероятно, он примчался сюда, побросал в чемодан одежду и другие необходимые вещи и рванул подальше отсюда. В одном шкафу спальни обнаружился широкий пробел в ряду висящих на палке костюмов, словно Брайс вытащил сразу несколько из 2-3 дюжин, имевшихся там. На полу валялся спортивный пиджак, а рядом находилась куча грязных рубашек. Верхняя из них чем-то привлекла мое внимание. Я не сразу понял, чем именно. Потом до меня дошло. Я поднял рубашку и присмотрелся к ее манжетам. Оба были сильно испачканы, один не был застегнут, но в другом осталась запонка размером с квадратный дюйм, чистое серебро с чернением в виде вспышки молнии. Я добился своего, нашел пропавшую запонку. Сунув ее в карман, я продолжил осмотр дома. Мне почудился запах дыма или чего-то горелого. Книги не привлекли моего внимания, а вот обилие оружия, которым была увешана одна стена кабинета и где сильнее всего ощущался запах дыма, казалось подозрительным. Пахло так, словно тут совсем недавно что-то сожгли. На столе в одном углу стояла многоцветная керамическая пепельница. В ней лежал пепел. Все, что осталось от письма, изъятого Брайсом из почтового ящика Зоу Авилла. В этом нет сомнений. Очевидно, с улицы Вязов Брайс приехал сюда, прочитал письмо здесь или еще по пути, потом сжег его в пепельнице и поспешил удрать. Я осмотрел кабинет. Кожаные кресла и диван, пара гравюр с охотничьими сценками на стенах, несколько небольших афортов, портативный бар в углу, 5 чучел голов 2 оленьих, 2 медвежьих и 1 американского лося и стена, увешанная оружием. Всего 50 стволов, старинные и новейшие пистолеты и револьверы, винтовки и охотничьи ружья, даже парочка дуэльных пистолетов. Каждый экземпляр занимал свое место, и все ячейки были заполнены. Дэниел Брайс, очевидно, питал пристрастие к оружию и как бы приносил свою работу домой. Я взял маленький автоматический пистолет и вытащил обойму. Она была заряжена. Я проверил еще один револьвер и 1 винтовку. Они тоже были заряжены. Я вернул их на свои места. Похоже, Брайс был готов отразить любое нападение, кроме разве что атаки взвода морской пехоты. Набитые опилками головы животных свидетельствовали, что Брайс был одним из могучих охотников, убивавших зверей ради удовольствия. Может, и правда то, что говорят о зверях? Мол, они имеют равные шансы с охотником, поскольку охота происходит на их поле, на природе. Но я все же придерживаюсь того мнения, что меньшее число голов зверей украшало бы стены, если бы звери могли бы отстреливаться в ответ. Я же стреляю только в людей, преимущественно вооруженных. С дороги послышался шум притормозившей машины. Она проехала мимо. Но мой пульс ускорился ударов на 20 в минуту. Телефон стоял на столике рядом с одним из глубоких кожаных кресел. Я набрал номер отдела по расследованию убийств и попросил соединить меня с Сэмпсоном. «Это Шелл, Сэм. Звоню из дома Дэна Брайса в Беверли-Хиллз». Его уже информировали о моем появлении в доме Зоавилла и о проверке номера «Империала», и он сообщил мне в ответ: «Я посылаю туда бригаду. Раз Брайс начал вертеться возле дома этой Авилла, мы просто обязаны заняться им». «У вас есть даже больше оснований, чтобы заняться им, Сэм. Здесь я нашел товарища той запонки, что ты показал мне». «Что?» Его голос повысился на несколько децибел. «Ага, на грязной рубашке. 10 к 1, что Брайс убил и похоронил ее на Эмерот. Нам остается только узнать, почему он это сделал. Манжеты рубашки в грязи. Ребята из лаборатории смогут, вероятно, доказать, что грязь из могилы». Сэм поговорил с кем-то из отдела, потом сказал мне: «Ребята из лаборатории уже изучили конверт, оставленный Брайсом в почтовом ящике Зоавилла. В нем только чистый листок бумаги». «Ну и понятно. Брайс, конечно, испарился». «Угу. Расскажи мне о нем. Наверняка у тебя под рукой его досье». «Он обвинялся в совершении половины преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, но осудили его лишь пару раз. По 518 статье 8 лет назад и по 245 всего 2 года назад. В последний раз он отсидел год, а в первый — 4 года. Статья 245 Уголовного кодекса предусматривает наказание за вооруженное ограбление, а 518 — за вымогательство». Я спросил: «Что именно по 518? «Шантаж. Он попался вместе с девкой по имени Энн Корона. Она отсидела 2 года в тюрьме Техачапи, а он 4 в Квентине». Сзади меня кто-то взвел курок револьвера. Этот звук ничем не спутаешь, если слышал его раньше. Мой собственный револьвер двойного хода производит тот же звук, что и только что услышанный мною. Двойной металлический щелчок. Звук смертельной угрозы. В тот самый момент, когда я услышал его, в моей голове промелькнула мысль, что фраза «два года в Техачапе» уже была мне чем-то знакома. Но у меня не было даже времени додумать эту мысль до конца. Телефонную трубку я держал в левой руке, а правую попытался быстро и незаметно сунуть под пиджак за моим служебным кольтом. Но куда там? Тихий, но вполне мужской, жесткий, вибрирующий, без дураков, голос произнес: «Не делай этого, Скотт. Положи трубку и лучше не дотрагивайся до своей пушки». Глава 12. Я положил трубку на стол, а не на рычаг аппарата. Поднял руки над головой и повернулся. Сам Дэн Брайс. С револьвером в правой руке, нацеленным мне точно в солнечное сплетение, он бросил взгляд за мою спину, и гнев просто брызнул из его глаз. «Положи трубку на место!» — взревел он. Потом передумал: «Не надо, я сам сделаю это. Отойди!» Я остался стоять на месте. Брайс и так уже был перепуган, и если я правильно сдам карты, то смогу напугать его еще больше. Достаточно, чтобы справиться с ним. Вероятно, он находился где-то поблизости от дома, посчитав неразумным оставить машину перед домом, и вернулся в дом, чтобы прихватить нечто забытое в попыхах. И, конечно же, он увидел мою машину на подъездной дорожке. Он повторил: «Отойди, Скотт, или иначе получи свое сию минуту, если хочешь». В первый момент, судя по выражению его жесткого красивого лица, я думал, что сейчас он выстрелит, и быстро проговорил: «Ты сейчас разговариваешь непосредственно с отделом по расследованию убийств». «Чего?» Это его озадачило. Ты же знаешь, кто такой капитан Сэмпсон, нет? Он промолчал. Однако он, несомненно, знал, кто такой Сэмпсон. Его взгляд на секунду задержался на телефоне. «Вот именно», — подтвердил я. «Капитан отдела по расследованию убийств из полицейского управления Лос-Анджелеса». «Поприветствуй Сэма». Он никак не мог этому поверить. Не сразу. «Какой сюрприз, Брайс, не правда ли?» — продолжил я. «Если бы ты выстрелил сейчас в меня, ты, вероятно, оказался бы первым человеком в истории, кто сделал бы это в присутствии начальника отдела по расследованию убийств. Это заслуживает огромных заголовков в газетах по всей стране. Внимание всех телеграфных агентств». «Заткнись! Ты слышишь все это, Сэм?» — крикнул я. Из трубки донеслись пронзительные крики. Хоть и очень загорелый, Брайс заметно побледнел. Он был сильно смущен, чего я и добивался. «Я только что сказал Сэму о том, что нашел твою запонку». «Запонку?» Его голова дернулась в мою сторону. По выражению его лица я понял, что он уже обнаружил пропажу одной запонки. «Ага», — подтвердил я. «Не ту, что осталась в твоей испачканной рубашке, а ту, что ты обронил у могилы, которую вырыл для Зо или Энн, Ферн, Гейл или Сюзанны на улице Дюмонт». «Дюмонт? Но это было не...» Он спохватился. «Но этого было достаточно. Он было сказал, что могила была не на Дюмонт, а на Эмерот». Он побледнел еще больше и сглотнул. И он едва не застрелил меня, но вместо этого только потребовал «повернись». Что мог я поделать? Он был в таком настроении, что любое колебание с моей стороны могло вынудить его нажать на спусковой крючок. Я повернулся и услышал, как он прыгнул в мою сторону. Я попытался развернуться и ударить его, но было уже поздно, слишком поздно. Он выдохнул, и тяжелая рукоятка револьвера опустилась на мой затылок. От удара моя черепушка чуть не раскололась. Пока еще я был в сознании, но почувствовал, как мои колени превратились в пустоту, куда я и проваливался. Боль взревела и вспыхнула в моей голове, стрельнула в шею, и я ощутил только глухой стук, когда рухнул на пол. Я потянулся за своей пушкой, увидел рядом его ноги, даже ухитрился откинуть голову так, что увидел его искаженное лицо в тот момент, когда он еще раз обрушил свой револьвер на мою голову. На сей раз мне даже не было больно. «Сэмпсон, собственной персоной», склонялся надо мной, когда я открыл глаза. Его розовое лицо было сморщено в беспокойстве. Я попытался сесть, но это движение вызвало в моей голове такое ощущение, словно кто-то снова оглушил меня. Издав стон, я вернулся в исходное положение. Я лежал на постели, все еще в доме Брайса. «С тобой все в порядке, Шелл?» — спросил Сэм. «Угу, еще как!» — еле-еле промолвил я. «Всего-то он избил меня ногами, прострелил, разрезал пополам. О, ясно, ты уже в порядке». «Что произошло?» Я рассказал ему, потом спросил, а что Брайс? Он улизнул. Я слышал, как он оглушил тебя, потом, как он протопал по полу и захлопнул за собой дверь. Никогда раньше не оказывался я в подобном положении. Ты слышал, как он шарахнул меня? Ты слышал это? Сэм усмехнулся. «Угу». Прозвучало это так, словно топор врезался в дерево. Я уж подумал, что он раскроил тебе череп мясным топором или чем-то подобным. А пока я лежал тут и умирал, ты слушал, как он меня оглушает и бегает по комнате. Сэм рассмеялся. «Ты не умираешь, и врач уже заклеил две легкие царапины на твоем скальпе. Ты практически готов, чтобы вернуться в свет Божий и обрести новое бытие. Да, что улучшает самочувствие раненого, так это проявление искреннего соболезнования. Ничего удивительного в том, что я поправляюсь так быстро. Все вокруг такие добрые, такие полезные, такие заботливые. Садисты. Я сделал паузу. Так он улизнул. Сэм кивнул. Мы объявили его в местный и федеральный розыск. Теперь мы знаем его, но не понимаем пока, в чем дело. Он помолчал. Мне кажется, ты здорово использовал зацепку с запонкой. Я ухмыльнулся. Я и сам так думаю. Я сунул руку в карман за запонкой. Вот. В чем дело? Спросил Сэм. Я обыскал все карманы, прежде чем ответить. Он ее спер. Сэм потер свой мощный подбородок и после короткой паузы проговорил. «Во всяком случае, мы уверены, что это его запонка. Это мы знаем, но единственным доказательством служат твои свидетельские показания. А если тебя пришьют, твое слово будет приравнено к слуху и не будет принято в качестве свидетельства. Я не планирую своих похорон в ближайшее время. Да и я не планирую». Сказанное Сэмом о свидетельстве, приравненном к слуху, было абсолютной правдой. Однако верно и для похищения Брайсом письма и в отношении запонки. Я был единственным очевидцем в обоих случаях. Следовательно, умри я, и Брайс окажется почти в полной безопасности. Значит, при первой же возможности, когда у меня на линии не будет капитана отдела по расследованию убийств, Брайс постарается убрать меня. Итак, в моем мысленном списке имя Дэна Брайса по праву встало рядом с именем Роя Тобби. Воспоминание о последнем заставило меня спросить. Твои парни сумели отловить Тобби и его подручных? Нет. Когда ребята явились в спортзал Флиса, Тобби сотоварищи уже улизнул. Не нашли они и труп. Тобби, похоже, решил залечь на дно на некоторое время. Он сделал паузу. «Ну, мне пора возвращаться на работу». «Обратно на рудники?» Сэм потряс головой. «Чувствуется, Брайс врезал тебе недостаточно сильно». Через несколько минут я чувствовал себя почти нормально. Голова моя еще болела, но это не беспокоило меня до тех пор, пока ее снова не стукнут. Сэм отправился в управление, и когда я покидал дом, ребята из криминальной лаборатории уже заканчивали свою работу. Вскоре дом опустеет. Я сомневался даже, что полиция оставит здесь засаду, поскольку трудно было бы ожидать, что пройдоха вроде Брайса вернется сюда. Я забрался в Кадиллак и порулил в сторону Лос-Анджелеса. Агюст Фелика оказался парнем среднего роста, коренастым, небритым. На нем была не застегнутая, а завязанная узлом, как это делают в Вест-Индии, голубая рубашка. Брючины его голубых джинсов были закатаны до колен, обнажая мускулистые икры, поросшие джунглями черных волос. От разбухших мышц и жил его руки казались бесформенными. Когда я позвонил в его дверь в доме номер 1855 на Вестленд-авеню в северном районе Лос-Анджелеса, он открыл дверь и молча уставился на меня. «Шейл Скотт, я только что звонил вам, мистер Феррика». «Ага, заходите». Я прошел мимо него и оказался в помещении, которое можно было принять за гостиную. Трудно сказать. Вперемешку с современной мебелью я увидел упаковочный ящик и гладильную доску. Но это не было мастерской, ибо Фелика пригласил. «Пройдемте в мастерскую». Он провел меня по коридору, затем через заднюю дверь и неухоженный газон к широкому низкому зданию, отделенному от дома. По дороге он поинтересовался. «О чем идет речь? Об этой покойной даме?» «Да, о Зоавилла». «Ну да, копы уже побывали тут и спрашивали о ней». Она сюда не приходила, и, насколько я знаю, мы не были с нею знакомы. Он оглянулся на меня через плечо, обнажив зубы в короткой ухмылке, так что я чист. Он отпер дверь низкого здания, и мы вошли внутрь. Пока он закрывал за нами дверь, я повернулся к нему и сказал: «Вы знаете о списке имен, найденном в ее доме?» «Ага, и о том, что и я фигурирую в нем, но я понятия не имею, откуда она меня знала». Я показал ему фотографии Зоа Вилла. Он покачал головой. «Копы мне уже совали ее фотку, но я никогда не встречал ее». Он помолчал. «Но, как я и сказал им, она могла быть той женщиной, которая позвонила мне и спросила, сколько я получил за статую типа той, которую я делаю с мамзель. Я имею в виду слитый корл». «Статуя? Ага. Большая каменная штука, которую я сделал для рекламной кампании. Эта дамочка заверила меня в том, что у нее совершенно сенсационная фигура, и якобы она хотела бы увековечить ее в камне и желает узнать, во сколько ей это обойдется. Когда я назвал ей сумму, она посчитала цену слишком высокой и решила пока переждать». «Если не секрет, какую цифру вы ей назвали?» «Ту, что надо. 2000». «Она назвала свое имя?» «Может быть, но я его не запомнил». «Спасибо, мистер Феллика. Кстати, где теперь эта статуя?» Он показал пальцем куда-то за мою спину. «Сзади вас. С нее уже сделали копии. Точно такие же, но только из пластмассы». Я повернулся и посмотрел, и продолжал смотреть долго. Это была мамзель размером с гаргантюа, обнаженная, великолепная, подавляющая, возвышающаяся над нами женщина-гора. Не то чтобы это была гора плоти, ибо скульптура была выполнена в сером камне, лишенном телесного цвета и тона, но сделана она была превосходно и выглядела почти как живая, массивная лита-коралл, замершая в движении. Это, без сомнения, была Лита. Она стояла прямо, чуть откинув голову, руки опущены по бокам вдоль округлых бедер, ладони повернуты вперед, а пальцы чуть согнуты. Она, казалось, собиралась сделать шаг вперед, и каждая линия и форма статуи повторяла линии формы потрясающей фигуры Литы. Феллика тем временем продолжал говорить. «Они просили сделать ее в 2 раза больше натурального размера, и они получили то, что заказывали. Мне пришлось снять с нее около 100 мерок. Я просто не мог не спросить. Она вам позировала в таком виде?» «Немного. Однако она слишком занятая женщина, чтобы долго позировать. И я в основном работал с фотографиями, рисунками и размерами. Но несколько часов она все же попозировала мне». Он помолчал. «Ну, она позировала не в таком виде. На ней было бикини». Я еще раз оглядел скульптуру. «По ней этого не скажешь. Такой я увидел ее и в бикини. Разве не так же она выглядит в глазах всех?» Он улыбнулся мне. «К тому же меня просили представить ее именно в таком виде. С каменной опоки были отлиты пластмассовые фигуры розового цвета. Выглядят они почти как живые. Разумеется, когда их поставят на зданиях всех отделений мамзель, они будут одеты в бикини». Он сделал паузу. «Можете себе представить, как они будут выглядеть, пусть даже в бикини, торчащими высоко в воздухе над зданиями?» Я вполне мог себе это представить. Я поблагодарил Фелику за помощь и собрался уходить, напоминая себе, что меня ожидает скорая встреча с оригиналом статуи. И перед уходом я бросил еще один взгляд на нее. Глядя на нее, я подумал, что любая женщина, которая увидит одну из пластмассовых копий, возжаждет выглядеть точно так же или хоть немного походить на нее. И мужчины тоже возжаждут, но по иной причине. По самой примитивной, даже первобытной причине. Статуя называлась «Мамзель», но я-то догадывался, как ее следует назвать. Я смотрел на нее, на ее широкие бедра, ее чуть округленный упругий живот, ее торчащие груди, ее полураскрытые полные губы и полуприкрытые веками глаза. И имя ей было Ева. Моя квартира расположена на втором этаже жилого дома гостиничного типа «Спартан». Войдя, я включил маленькую лампочку, висящую сразу за дверью, и отдал салют Амелии, яркой обнаженной особе размером в квадратный ярд, висящей над моим фальшивым камином. Потом я сделал несколько шагов и пригляделся к одному из аквариумов с тропическими рыбками, стоящих слева от двери. У меня дома два больших аквариума и вдобавок 10-галлонный аквариум в моем офисе. Наблюдение за пестро раскрашенными маленькими рыбками, резвящимися в своих мини-морях, я считаю одним из лучших способов расслабиться. И вы удивились бы, узнав, как много девушек чувствуют себя польщенными, когда я приглашаю их к себе домой полюбоваться на маленьких рыбок. Я насыпал сухого корма на поверхность воды в обоих аквариумах, и пока рыбки пожирали его, принял душ, побрился и оделся в новый светло-синий габардиновый костюм. Завязывая красно-желто-голубой галстук, похожий на извержение матерчатого вулкана, мне нравится немного цвета в мужской одежде, я размышлял над тем, что случилось за этот насыщенный день. Думал о мамзель Лоуренсе, убитой женщине, Дэнни Брайсе, Рое Тоби, Джедере Фелике, агентстве Эдда и Хорошио Адере. Ну и парочка эти, Хорошио и Эд. Просто поразительно, думал я, как по-рабски следуют женщины диктату законодателей моды, одеваясь год за годом по фасонам, установленным Адером. Наконец я был готов. Аккуратно угнездив кольт в кобуре, я в последний раз поглядел на себя в зеркало. Совсем неплохо, если кого-то интересует мое мнение на сей счет. Вообще-то я не в восторге от новомодных лацканов, но придется привыкнуть и к ним. Но мне нравится и новая блестящая ткань костюма, и более узкие галстуки. Они придают мужчине довольно лихой вид. Лита жила в люксе на четвертом этаже фешенебельного отеля «Edgeway Arms». Она дала мне номер люкса и должна была ждать меня, поэтому я не стал звонить ей по телефону, а просто поднялся на лифте на четвертый этаж и прошел по коридору к ее двери. Я собирался уже постучать, но остановился. К двери была приколота записка. «Шел, входите и чувствуйте себя как дома. Я скоро. И налейте нам чего-нибудь, Лита». Я улыбнулся и сорвал записку с двери. «Налейте нам», — написала она. Это обнадеживало. Я вошел внутрь, затворил за собой дверь и спустился по двум покрытым ковром ступенькам в гостиную. Справа стоял низкий диванчик кораллового цвета, напротив него два пуфа и глубокое мягкое кресло. В одном углу тускло, словно мертвый глаз, отсвечивал экран телевизора, в противоположном углу торчал музыкальный центр. Возле кораллового дивана располагался портативный бар, заполненный бутылками. Я смешал стаканчик крепкого кукурузного виски с водой, пригубил его и закурил сигарету. «Чувствуете себя как дома?» — написала Лита. Потягивая из стакана, я огляделся более внимательно. За перегородкой находилась чистая сверкающая кухня. За столовой видна была еще одна комната, в которую я только заглянул. Весьма пикантная комнатка с суперширокой низкой кроватью, застеленной черным шелковым покрывалом, на котором лежали подушки, две коралловые и одна белая. Мне тут понравилось. Не хватало только Литы, чтобы сделать обстановку просто великолепной. Сидя на диване в гостиной, я докурил сигарету и допил виски. Поднявшись, я походил пару минут, потом сел на место. Я начал волноваться. К 8 часам я допивал уже второй стаканчик виски. Где же Лита? Я уже нервничал всерьез. 8 часов субботнего вечера. Время еженедельной программы Джона Рэндольфа. Она поможет мне скоротать время. К тому же Рэндольф мог сообщить что-нибудь новенькое о Рое Тоби и даже упомянуть меня. Я включил телевизор и нашел нужный канал. Пока телевизор нагревался, на экране появилось смазанное изображение мужского лица. Наконец послышался звук, и я сообразил, что это был не Рэндольф. Мужчина, между тем, говорил, который обычно выступает в это время. Он выглядел весьма взволнованным. Мужчина продолжал: «В отсутствие мистера Рэндольфа новости и комментарии будут представлены Артуром Хэмптоном». Он изобразил вымученную улыбку. «Итак, с вами мистер Хэмптон». На экране появился мужчина лет 40 с пронзительными глазами. Он произнес «Добрый вечер» глубоким голосом и быстро заговорил о недавних событиях в Вашингтоне. Секунд через 30 он сделал паузу для рекламы, и я убавил звук. Интересно, что помешало Джону Рэндольфу появиться сегодня вечером перед телевизионными камерами. Насколько я помнил, еще ни разу за последние 2 года он не пропускал свою программу на телестудии. Должно было случиться что-то действительно чрезвычайное, чтобы он не смог появиться на телеэкране. Я постарался выкинуть все эти вопросы из головы и пошарил по карманам в поисках спичек. Однако мой коробок уже опустел. Где, черт побери, Лита? Я поискал глазами спички или зажигалку, потом подумал, что могу прикурить от плиты в кухне, и пошел туда. От входа в кухню я случайно бросил взгляд на дверь в спальню, но сейчас это получилось под несколько иным углом, и я заметил портрет в рамке. Этот портрет потряс меня настолько, что я поспешил в спальню и схватил его. Сомнений не оставалось. Моргая, я пялился на это лицо. Откуда, черт возьми, он взялся в спальне Литы Коррелл? Что бы это значило? Как увязать это со всем, что случилось чуть раньше? Я ничего не мог взять в толк, ибо с портрета на меня смотрело резко очерченное, жесткое лицо Дэниела Брайса. Глава 13. Что-то звенело у меня в ушах. Я был так удивлен находкой, что поначалу даже не понял происхождения звука. Потом сообразил, что звонит телефон. Я бросил последний взгляд на портрет. На нем не было никакой надписи, но лицо, несомненно, принадлежало Брайсу. Поставив портрет на место, я прошел в столовую, где на подставке стоял голубой телефон. Его резкий звонок действовал на нервы. Когда я схватил трубку, мысли мои были все еще заняты портретом. «Алло», — сказал я. «Алло, это Шелл Скотт?»